Мухоловка-пеструшка. Фицедуля гипалеука. Окраска контрастная, тон верха самцов варьирует от черного до буроватого, неотличимого от наряда самки. Белое пятно на лбу крупнее у самых темных самцов. У обоих полов выделяются белые поля на крыльях. Молодые птицы летом имеют чешуйчато-каплевидный рисунок на шапочке, спине и груди, позже, осенью, отличаются от самок лишь охристым налетом. Молодые рыжее и темнее взрослых имеют чешуйчатый, а не поперечный рисунок. Размер пятна над клювом бывает очень изменчивым у разных самцов. Населяет леса разного типа, городские парки, сады с дуплистыми деревьями или дуплянками. Иногда гнездится в полудуплах и нишах строения, держится преимущественно в кронах. Обычно по всей лесной зоне, местами бывает многочисленно, на севере Европейской России встречается реже. На местах гнездования появляется в период распускания листвы или чуть раньше. Отлет с середины июля до начала октября. Песня из звонких трелек разной высоты, исполняемых в прыгающем темпе. «Ци-крути, крути, прю-прю, цити-верти». Крик беспокойства, резкая прить-прить. Первыми прилетают самцы, занимая гнездовые участки. Активно поют до июля.